Зимняя ночь, которой нет края, и небо глубоко не выпить до дна. Я бегу прочь, до дна прогорая, опять одинока дорога без сна. Бегу, сторонюсь в неясном смятенье, будто преследуют, будто клянут. Я обернусь, то лишь танцы тени, что прошлый не смело устлало мне путь. И нет уж героев, нет гор, что не сдвинут, нет тех, кто незыблем, кто непобедим. А след тонкий скроет, опять снег застынут, и путь их засыплет, скуют лады льдин. А след тонкий скроет, опять снег застынут, и путь их засыплет, скуют лады льдин.